Глава 19. Техника святого исцеления. Бац! Цзуи непринужденно отбросил только что оторванную дверь автомобиля на землю, после чего нагнулся и похлопал водителя по лицу. Он сказал: «Очнись, не засыпай!» Уже почти закрывшиеся глаза юной неформалки с трудом снова открылись. В них читались страдания и отчаяние, а от тяжелого ранения взгляд стал рассеянным. Цзуи взялся за вонзившуюся в грудную клетку металлическую трубку, спросив: «Как тебя зовут?» Хотя сознание девушки уже помутилось, она вяло ответила: «Ван. Меня зовут Ван Дзяо Дзяо». Цзуи кивнул. «Славное имя». «Ты чего удумал?» В это время один из прохожих изумленно воскликнул: «Не выдергивай! Выдернешь, она умрет!» Он ближе всех находился к Цзуи, поэтому отчетливо видел, что тот делал, и сразу перепугался. Этот прохожий говорил разумно, потому что если в такой ситуации выдернуть металлическую трубку, девушка мгновенно потеряет много крови и последствия будут серьезные. Каждый здравомыслящий человек это понимал. Прохожий сделал замечание с добрых намерений, поскольку Цзуи своими действиями доставит себе только ненужные неприятности, ибо халатная помощь будет приравниваться к убийству. Тем не менее, Ван Дзяо Дзяо имела рваную рану и уже и так сильно истекла кровью. Вне зависимости от того, вытащит из нее сейчас металлическую трубку или нет, она явно не сможет подержаться до приезда скорой помощи. Цзуи, повернув голову в сторону прохожего, уверенно улыбнулся. «Со мной она не умрет». Хрясь! Он мгновенно выдернул трубку. И в тот миг, как трубка была вытащена, Цзуи правой ладонью молниеносно хлопнул по ране девушки. Хлопок произошел на такой невообразимой скорости, что большая часть фонтанирующей крови резко возвратилась назад. Его ладонь стала горячей, между пальцами разливалось бледное золотое сияние, которое беззвучно просачивалось в организм девушки. Под ладонью Цзуи перьями начали быстро заживляться разорванные внутренние органы Ван Дзяо Дзяо, затем восстановились кости, плоть и кожа на груди. Казалось, будто время обернулось вспять, вплоть до того момента, когда она получила рану. Техника святого исцеления. Цзуи только что применил технику святого исцеления, которой владели рыцари с добродетелью сочувствия. Эту способность можно было использовать, чтобы заживлять любые свежие раны. Чем выше был ранг рыцаря, тем эффективнее проходило лечение. В войнах и сражениях рыцарская техника святого исцеления была более практичной, чем магические техники чародеев наподобие восстановления жизни или лечения болезни, хотя данные техники чародеев имели более широкое применение и были эффективней, однако их использование вместе с тем было и более хлопотным, к тому же требовалось больше времени, чтобы их активировать. Когда боевых товарищей пронзали копьями, рубили топорами или ударяли мечами, и они уже находились на грани смерти, рыцарская техника святого исцеления, безусловно, являлась одной из самых быстрых и надежных способов оказания помощи. Еще хорошо помогали лечебные зелья. Цзуи уже вступил в ранг святой и владел невероятно мощной техникой святого исцеления. Даже если бы девушка только-только испустила дух, он бы все равно смог вернуть ее к жизни. Не прошло и полминуты, как рана Ван Дзяо Дзяо чудесным образом зажила, и бог смерти безмолвно отступил от нее. Лишь разорванные из-за металлической трубки одежды и следы крови еще свидетельствовали о том, что недавно случилось. Цзуи убрал руку и обратился к девушке. «Впредь обязательно соблюдай правила дорожного движения. Ни в коем случае не превышай скорость, иначе навредишь и себе, и другим. Вечно так вести, как сейчас, тебе не будет». Ей впрямь крупно повезло. Если бы не Цзуи, она бы сейчас уже скончалась. Хотя рана была излечена, из-за потери большого количества крови Ван Дзяо Дзяо по-прежнему была достаточно ослабленной и пребывала в полубессознательном состоянии. Поэтому в ответ на предупреждение Цзуи лишь вяло качнула головой. «Все в порядке». Цзуи выпрямился и обратился к столпившимся прохожим. «Не нужно трогать ее, дождитесь скорой помощи». Прохожие уже находились в глубоком шоке. Все видели, что состояние девушки заметно улучшилось и что она, скорее всего, выживет. Но что сделал Цзуи? Все недавно произошедшее выходило за их пределы понимания. Это словно был какой-то фокус. Но это не мог быть фокус. Все смотрели на Цзуи как на чудотворца. Цзуи не стал оставаться под изумленными и боготворящими взглядами прохожих, а сел обратно на еще не заглохший Харли Дэвидсон и направился в город. Не проехал Цзуи и километра, как мимо него с пронзительным воем сирен промчались друг за другом полицейская машина и машина скорой помощи. Когда звуки сирены издалека донеслись до ушей Ван Дзяо Дзяо, ей показалось, что она спит. Все выглядело как-то нереалистично, в голове всплыли бесчисленные воспоминания. Для Ван Дзяо Дзяо нынешний год, должно быть, был самым веселым и приятным годом в ее жизни. Прежде всего, ее за отличную успеваемость зачислили в Чжэцзянский университет, Затем она получила долгожданные водительские права и, наконец, получила возможность сесть за руль автомобиля, который ей подарили родители на 18-летие. Кабриолет Феррари. Езда на этом огненно-красном спорткаре под открытым небом уже стала любимейшим занятием Ван Цзяо-Цзяо на этих летних каникулах. Она наслаждалась адреналином, который доставляла ей быстрая езда. Однако это увлечение теперь превратилось в её худший кошмар. Ещё недавно обстановка на дороге была нормальная, и никаких проблем с управлением Ван Цзяо-Цзяо не возникало. Но неожиданно спорткар стоимостью несколько миллионов юаней потерял контроль и ударился в дорожное заграждение. Ван Цзяо-Цзяо думала, что умрёт. Она даже могла видеть, как бог смерти показывает ей свою хищную улыбку, но у неё не было сил сопротивляться и не было возможности сбежать. Ей лишь оставалось лежать в луже крови и ждать, когда постепенно утекут жизненные силы. Невозможно было описать словами эти мучения отчаяния, но когда она уже собиралась провалиться в бездонную пропасть, вдруг раздался голос: «Очнись, не засыпай!» Этот голос, точно обладая волшебной силой, мгновенно пробудил её. Открыв глаза, Ван Цзяо-Цзяо увидела человека, мужчину в шлеме и солнцезащитных очках. Она как будто где-то видела его. Всё, что произошло дальше, она помнила смутно, лишь чувствовала, что что-то вышло из её тела, а в следующий миг небывалое тепло растеклось в груди и помогло рассеять боль и отчаяние. Интуиция подсказывала Ван Цзяо-Цзяо, что она выживет. Она изо всех сил старалась разглядеть вернувшего её на этот свет мужчину. К сожалению, она в конечном счёте увидела лишь развернувшийся и удаляющийся высокий силуэт. А затем всё вокруг стало шумным и беспорядочным. Кажется, кто-то помог ей расстегнуть ремень безопасности, кто-то задавал ей вопросы, кто-то поставил ей капельницу, кто-то положил её на носилки и перенёс в машину скорой помощи. Из-за чрезмерной утомлённости она впала в глубокий сон. Вновь пробудившись, Ван Цзяо-Цзяо уже имела более ясный рассудок. Затем она увидела два хорошо знакомых лица. «Папа! Мама!» Ван Цзяо-Цзяо машинально окликнула людей, но при этом испытала ни с чем не сравнимую робость. Однако эта робость сразу превратилась в сильную обиду. Из глаз тотчас вырвались слёзы. «Я думала, что больше не увижу вас!» При виде пробудившейся дочери тревога на лице Ван Юньцяна сменилась гневом, а в следующий миг гнев уже превратился в жалость. Он невольно упрекнул. «Дитя, ты хоть знаешь, как заставило нас поволноваться?» Получив ранее звонок из полиции, Ван Юньцянь почувствовал, как внутри него всё всколыхнулось, и вместе с женой ринулся в больницу. Находясь в пути, он мучился вопросом, зачем он подарил дочери спорткар. Подарок на день рождения обернулся подарком смерти. «Не начинай!» Джан Хуэй, взяв своего мужа за руку, произнесла. «Главное, что Цзяо Цзяо в безопасности. Не ругай её!» Она заботливо погладила бледное лицо дочери, спросив. «Цзяо Цзяо, так что произошло? Полиция сказала нам, что твой автомобиль разбит, и ты потеряла много крови». Говоря это, она не смогла сдержать слёз. «Я с твоим папой». «Ма, я в порядке. Правда в порядке?» Видя, как тяжело переживает мама, которая горячо любила её, Ван Цзяо-Цзяо тут же набралась сил и поспешно сказала. «Видишь, со мной сейчас всё хорошо. Я правда в полном порядке?» «В полном порядке?» Ван Цзяо-Цзяо внезапно показалось, что это как-то ненормально. Она невольно потрогала свою грудь. Нет раны, не чувствуется никакой боли, только на ней уже чистая больничная одежда. Та ужасная картина того, как трубка пронзила её, будто была лишь галлюцинацией в её воспоминаниях.